«А в гостиной, в спальне ты искала?» — спросил он. «Да, только что». Она обулась, стоя сначала на одной ноге, потом на другой. Лепра пришлось опуститься на колени. Ботинки жали ему, как после долгой ходьбы. «Ты готов?» — спросила Ева. Она приподняла его подбородок. «Ободрись», — сказала она. Она говорила таким материнским, таким озабоченным тоном, что губы Лепра затряслись от бурного всплеска чувств. Он отвернулся, открыл входную дверь. Дом спал в плотном холодном безмолвии. Ева вышла первой. Лепра погасил свет, прикрыл дверь, слегка надавив на нее. Вдруг Ева схватила его за руку. От этого движения замок защелкнулся, дверь заперлась. «Ключи!» — пролепетала Ева. «В чем дело? Ключи, они у тебя?» У Лепра вспотели виски. «Но разве не ты?» — он задохнулся. «Боже! Ключи остались внутри!» Он потряс дверь. «Бесполезно!» Рядом с ним Ева переминалась ноги на ногу. Он шумно дышал. «Придет полиция, она удивится, почему ключи...» Темнота разделяла их плотнее, чем стена. Он раскрыл ладонь, почувствовав пальцами ткань Евиного плаща. «Прости», — шепнул он, — «прости, поищи в карманах». «К чему?» Снимая ботинки, он положил связку ключей на полку вешалки. Это он прекрасно помнил и забыл их взять. Лепра в последний раз потряс дверь. «Ну что? Они внутри, в квартире». Ева не шелохнулась. Она точно перестала существовать. «Ева!» Ева по-прежнему молчала. Когда она взяла его за руку, он чуть не вскрикнул. «Пошли!» Оцепеневшие, на негнущихся ногах, они спускались по темной лестнице, так, словно ступали по льду. Лепра машинально считал ступени. Площадка второго этажа показалась им огромной. Ева крепко держала руку Лепра в своей, и когда пол скрипел, сильно ее стискивала. Наконец, под их ногами оказался цемент. Свет в комнате консьержки погас. «Дверь заперта», — шепнула Ева. «Достань зажигалку». Пламя осветило часть стены, кнопку, открывающую дверь. Раздался короткий лязг. Они оказались на улице. «Не спеши, не спеши», — приговаривала Ева, но сама почти бежала. Выйдя на проспект Оперы, они, наконец, замедлили шаги. «Который час?» «Без 10:12», — сказал Лепра. «Хочешь, пойдем ко мне?» Лепра жил на улице Омаль. Они шли молча. Против воли они торопились. Лепра снова видел перед собой ключи, лежащие на полке. Образ потерянных ключей был так четок, что, казалось, до них можно дотянуться. Он почти чувствовал их тяжесть в своей руке. Мелкие подробности, на которые он не обратил внимания, одна за другой приходили ему на память. Ключей было 5. Они располагались по величине и прятались в кожаный футляр, который застегивался на все кнопки. Может, не дотронься Ева до его руки, в ту минуту было еще не поздно, а потом замок щелкнул, как курок. «Мы мертвы», — подумал он, — «мы идем, но мы мертвые». Он назвал свое имя у дверей, погруженный в дремоту Привратницкой, зажег свет в подъезде, те же самые жесты. И опять лестница. Прежняя сцена повторялась, как во сне. Может, проснувшись, он найдет ключи. Дверь, прихожая, опять рояль. Лепра закрыл глаза, вновь их открыл, чтобы увериться, что он дома, у себя, в безопасности. Ева сняла плащ, вынула из сумочки гребень и начала приводить в порядок прическу. «Мы как два пугала», — сказала она. «Что ты будешь пить? Мне все равно. Стакан коньяку и хорошенько разбавь водой». Ева села на кровать, сбросила туфли. Когда Лепра вернулся с подносом, она все еще о чем-то думала, мягко потирая одну стопу о другую. Лепра наполнил стакан и подал ей один из них, а сам повалился в кресло. Он так устал, что даже полулежа чувствовал, как мучительно ноет тело. «Я в отчаянии», — сказал он. «Это непростительная ошибка». «Ты о чем?» «О ключах». Ева посмотрела на него невидящим взором человека, которого отвлекли от его мыслей. «А, да, ключи!» «Ты, как видно, не понимаешь», — сказал Лепра, — «но ключи нас выдают». Ева вытянулась на краю кровати, поджав под себя ноги. «Ключи», — сказала она, — «знал бы ты, как мне на них наплевать. Но полиция, что полиция? Она найдет ключи, пусть. Ну и что?»